быстро понял свою ошибку. Сталин, как всегда, маневрировал, ликвидировав оппозицию политически. Он всех бывших оппозиционеров упрятал в тюрьму. Теперь он хочет их всех уничтожить физически. И он, Смирнов, будет уничтожен. Но он обязан спасти семью. Для этого придется выйти на суд. И он выйдет на суд. И этим хоть в какой-то степени уменьшит ложь, которую обрушат на него покорные подсудимые и продажные свидетели. Чтобы увидеть Смирнова на скамье подсудимых, Сталину придется примириться с тем, что он нарушит его сценарий. Смирнов заявил Гаю, что он согласен признать, будто Троцкий в 1932 году дал установку о терроре. Но он, Смирнов, сидевший в тюрьме, никакого участия в терроре не принимал. И участвовали ли в терроре другие обвиняемые, не знает. Взамен он требует, чтобы его дочь немедленно вернули домой и чтобы ему дали возможность в этом убедиться. Гай эти условия принял. Часа через два Смирнова снова вызвали к Гаю, и тот предложил ему позвонить домой. Смирнов позвонил. Подошла жена. Потом взяла трубку дочь. На их вопрос, что с ним, Смирнов ответил: «Все в порядке». В присутствии Гая из его кабинета Смирнов звонил каждый день и убеждался, что жена и дочь дома. В приемном пункте их было трое, три женщины. Одна на приемке белья, другая на выдаче, третья на выписке квитанции и получении денег. Софью Александровну сразу поставили на выдачу белья, работу трудную и нервную. Пачки белья тяжелые, объяснения с клиентами мучительные. То чего-то не хватало, то белье порвали или посадили пятно, то вместо майки в пакет клали чужие трусы. Во многом была виновата фабрика, но и Люся, приемщица, тоже невнимательно просматривала белье, пропускала дефекты, которые надо было отметить в квитанции или с которыми белье вообще нельзя принимать. Тамара Федоровна, пожилая, суровая, немногословная женщина, сидевшая на выписке квитанций и получении денег и считавшаяся здесь как бы старшей, делала ей иногда замечания. В ответ Люся, молодая девчонка, фыркала: «Буду я ихние засранные кальсоны обнюхивать». Тамара Федоровна не могла за всем уследить. Квитанция сложная, канительная. Надо по ценнику проставить стоимость стирки каждого предмета. Не все предметы были в ценнике обозначены. Приходилось определять стоимость по сходной вещи. И подбить итог надо, и сосчитать деньги, и дать сдачу, и не просчитаться. За всех отдувалась Софья Александровна. Огрызаться она не умела. Да и не могла оспаривать очевидное. Сразу подписывала акт о недостаче или браке. Заведующий Яков Григорьевич был этим очень недоволен. Яков Григорьевич ведал пятью приемными пунктами. Приходил то утром, то к концу дня. Глядел из-под лобья сутулый мрачный мужчина. Молча выслушивал объяснение Тамары Федоровны, неуверенно обмакивал перо в чернильницу, тупо смотрел в сводку, потом выводил загогулину, обозначавшую его подпись. Прежде чем подписать документы на недостачу или на брак, он подозрительно их разглядывал, даже с обратной стороны, нет ли какого подвоха. Потом говорил Софье Александровне: «Да вас никогда не было жалоб». «Но ведь не я порчу белье», — защищалась Софья Александровна. «Капризом потакаете». Он брал в руки какую-нибудь скатерть. «Могли в прачечной посадить такое пятно?» «Но оно не отмечено в квитанции», — возражала Софья Александровна. «А почему оно должно быть отмечено?» — взрывалась Люся. «Его не было, когда я принимала скатерть. Что вы выдумываете?» «Люся, вы меня не поняли», — пыталась объяснить Софья Александровна. «Я именно об этом и говорю. Раз не отмечено в квитанции, значит, испорчено на фабрике». Так отвечала Софья Александровна, хотя отлично видела небрежность Люси. «Разве это пятно? Его и не видно вовсе. сурово изрекал Яков Григорьевич —